Глава 4. Израильтяне снова стали творить дела, ненавистные Господу. Эхуд уже умер. И Господь отдал израильтян в руки Явина, царя Ханаанского, чьей столицей был Хацор. Военачальником Явина был Сисера, который пребывал в Харошет-Хагаиме. Израильтяне вновь воззвали к Господу. У Сисеры было 900 железных колесниц, и целых 20 лет он жестоко притеснял израильтян. В то время вождем израильтян была Девора, пророчица, жена Лаппидота. Она сидела под Девориной пальмой, что между Рамой и Бетелем в горах Ефрема. Израильтяне приходили к ней и получали от нее указания. Девора призвала к себе Барака, сына Авинома из Кедыша, что в земле Нефалима, и сказала ему: «Господь, Бог Израиля, повелевает тебе. Иди и стань на горе Фавор с 10 000 воинов из племен Нефалима и Завулона. Я сделаю так, что Сисера, военачальник Явина, со всеми своими колесницами, со всеми своими полчищами выйдет тебе навстречу в Кишонскую долину, и я отдам его в твои руки». Барак ответил ей: «Если ты пойдешь со мной, то я пойду, а если нет, то и я не пойду». «Я иду с тобой», — сказала Девора, — «но этот поход тебя не прославит. Господь отдаст Сисеру в руки женщине». И Девора пошла вместе с Бараком в Кедыш. Туда, в Кедыш, Барак созвал племена Завулона и Нефалима. Под его начало собралось 10 000 воинов. Девора была вместе с ним. В ту пору Хевер Киней, отделившись от племени Каина, от потомков Моисеева тестя Хавава, раскинул свои шатры у Цаананнимского дуба, близ Кедыша. Сисере донесли, что Барак, сын Авиноама, стоит на горе Фавор. И Сисера привел все свои колесницы, 900 железных колесниц и всех своих воинов из Харошет-Хагаима в Кишонскую долину. Девора сказала Бараку: «Вперед! Настал день, когда Господь отдаст Сисеру тебе в руки. Господь идет перед тобой». Барак с 10 000 воинов спустился с горы Фавор. При появлении Барака Господь привел Сисеру и его людей на колесницах и все его войско в ужас и смятение перед мечом. Сисера спрыгнул со своей колесницы и бросился бежать. Барак преследовал его колесницы и войско до Харошет-Хагаима. Все воины Сисеры пали от меча. Ни один не уцелел. Сисера прибежал в шатер Яэли, жены Хевера Кинея. Род Хевера Кинея был в союзе с Явином, царем Хацора. Яэль вышла навстречу Сисере и сказала: «Заходи, господин мой, заходи, не бойся». Сисера зашел к ней в шатер. Она укрыла его покрывалом. Сисера попросил: «Дай немного воды, пить хочется». Она развязала мех с молоком, напоила Сисеру и укрыла его. «Стой у входа в шатер», — сказал он ей. «Если подойдут и спросят, нет ли кого в шатре, отвечай нет». Но Яэль, жена Хевера, взяла колышек, какими крепят шатер, взяла молоток, тихонько подошла к Сисере и вогнала ему колышек в висок, пригвоздила к земле. Сисера от усталости дремал. Он умер на месте. Когда появился Барак, преследовавший Сисеру, Яэль вышла ему навстречу и сказала: «Пойдем, я покажу тебе того, кого ты ищешь». Барак вошел и увидел. Сисера лежит мертвый, а в виске у него колышек. В тот день Бог даровал израильтянам победу над Явином, царем ханаанским. После этого израильтяне теснили его все больше и больше, и стерли Явина, царя ханаанского, с лица земли.